Глава 17. «Ну, молодец, Андропов!» — похвалила меня математичка. «Неделю пропустил, но наверстал. Молодец, садись, 5!» Гордо шествуя к своей парте, услышал шепотки. «Не он! Подменили! Макс отпиздил! Песни, стихи, юность!» Ребята не стеснялись выражать респект. И в глаза, но, видимо, им этого не хватило. Усевшись рядом с Таней, получил от нее дополнительный молодец. Далее, чтобы не нарываться на замечания, девушка положила между нами листочек и написала на нем. «Говорят, что ты не Андропов, а электроник». «Ржака». «Буду относиться к этому как к похвале», — накорябал я в ответ. «Прости, я не разобрала», — написала Таня. Чертыхнувшись про себя, сменил древнюю авторучку на карандаш и написал еще раз. «Да, электроник хороший, и ты тоже». Поблагодарил девушку улыбкой. Она немножко покраснела и перевела тему. «В воскресенье мы с папой идем в цирк». «Это здорово!» — искренне порадовался я за временно получившего отца обратно Таню. «Так, Богданова, ну-ка к доске!» — заметила неладная математичка. Подруга подпрыгнула, залилась краской. На хороших детей учительские замечания работают. И пошла решать пример, вернувшись на место с заслуженной 5. «Молодец!» — вернул я ей похвалу. После школы пошли к ДК. Нужно выписываться с гитары. А нафига оно мне теперь? «И правильно!» — поддержала меня Таня. «Где какой-то Дима, а где сама Пахмутова?» Сделала совершенно правильный вывод и сменила тему, рассказав, что они всей семьей 3 года назад ездили на Черное море. Ее отец тогда бухал значительно меньше. Эта девушка без задней мысли рассказала без намеков. «Но летом на море я ее так и так возьму. Сама она об этом не знает. Мы с мамой жуть какие таинственные». Музыкант нашелся в своем кабинете. Щедра партия. Даже такому помещение выдала. «Очень жаль, Сережа, что ты решил бросить музыку», — грустно вздохнул Дима, когда я поведал ему о цели своего визита. «Я не бросаю. Просто повезло с Пахмутовой подружиться, и она надо мной шефство взяла. Говорит, что самородков нужно по-особенному обучать», — скромно шаркнув ножкой, пояснил я. «Брешешь», — выпучил глаза Дима. Пожав плечами, открыл портфель и вынул оттуда доказательства — страницы литературок с моими стихами, совместную фотографию с Пахмутовой, Добронравовым и Зыкиной с автографами. И уже нормально записанные на бобину детские песни, 2 штуки, которые Хирь исполняет. Больше мне пока ничего не выдали. «Ткачева, девичья фамилия моей матери», — пояснил я худруку. «Андроповым быть жутко неудобно, поэтому скоро совсем Ткачев стану. Мама уже все нужные заявления написала». «Ну-ка», — заинтересовался Дима и поставил пленку. Послушав, посмурнел и спросил. «Это твое?» «Мое», — подтвердил я. «И только начало». «Прости, Дим, но если бы у тебя была возможность учиться у Пахмутовой, а не в ДК, ты бы что выбрал?» «Да это понятно», — вздохнул он. «Ну, если вдруг что, возвращайся, нам такие пионеры нужны». Натянув на лицо улыбку, он пожал мне руку, и мы с Таней покинули его закуток. «Он так расстроился», — заметила она. «Не потому расстроился», — покачал я головой. «Он же музыкой всю жизнь занимается, а я только начал. И сразу под крылышко к всенародно любимому композитору». «Завидует», — предположил Таня. «Скорее расстраивается из-за несправедливости мира», — улыбнулся я ей. Во дворе наткнулись на Артема. Одетый в спортивный костюм боксер помахал нам и направился навстречу. «Привет!» — поручкались. «За район пойдешь?» — спросил меня. «В смысле?» — не врубился я. «Он тебя драться зовет!» — поджала губки Таня. «Пойду домой. До завтра!» Помахала мне и ушла, никак не став влиять на мое решение. Какая молодец! «Переоденусь!» — пообещал я Артему и побежал домой. Натянув спортивный костюм, виновато улыбнулся своему отражению. Ну, нельзя от таких предложений отказываться. «Надеюсь, обойдется без поножовщины и детской комнаты милиции. Мне что то, что другое совсем не нужно». Выбежал во двор, поздоровался с Питком ребят со двора. Они старше, так что не общались, но знакомы. «А ты, говорят, контора Макса отпиздил?» — спросил низкий, но широченный Саша. «Так, чуть-чуть», — внес я ясность, — заебал он. «Хорош!» — ткнул мне кулаком в плечо высокий и тощий Вася. «Думает, раз у него брательник на зоне, значит, его уважать должны. У меня батя вообще под тяжким телесным сидит. Это тебе не два ящика вина спиздить, но я-то не выебываюсь». «Мы бы тебя не взяли, мало еще, но раз с Максом справился, значит, и за район уже можно», — пояснил мне Саша и дал ценный совет. «Ты особо вперед не лезь, затопчут. Вон Артему спину прикрывай, и будет заебись». «Принял», — откликнулся я. Примерно за такой беседой перешли несколько улиц и оказались на очень удобно отгороженном от домов тополями пустыре. Поздоровались с почти тремя десятками своих, заверили друг друга, что с находящимися на другом конце поляны чужими мы легко справимся, и вожаки вышли на центр. О чем-то коротко переговорили, и наш лидер выдал брифинг. «Лежачего не бьем, никого не догоняем, бьем только руками, ногами и головой. Как всегда, короче». Звучит как честный забив. Участники ивента построились шеренгами, вожаки стаи дали отмашку, и я, ловко пропустив таран в виде Артема вперед себя, побежал за ним, поддерживая народ боевыми воплями. Шибко, мой старший товарищ влетел в толпу с ноги, сразу же минусовав одного врага, но на него накинулись двое запасных. Одного он выключил смачным ударом в челюсть сам, а второму я подло ткнул в печень из-за широкой спины бугая. Пацан сразу же утратил боевой дух и пополз к краю поляны. Дальше осознанности в действиях стало значительно меньше. Из-за набравшего полную мощь месива пришлось полагаться на рефлексы. Все закончилось прямо до обидного быстро. Вражеский лидер, оценив состояние пары оставшихся на ногах подчиненных, признал поражение, и потрепанные враги покинули пустырь под наше ликование. Смешно. Пару раз из-под тишка детей ударил, и столько удовольствия. Хорошо быть молодым. Оценили потери в живой силе. Два разбитых носа, один потряхивающий головой, приведенный в себя нокаутированный, сломанное ухо — повод для гордости так-то. И в материальной части Ваське порвали штаны. Обратный путь в том же дворовом. Остальные бойцы живут в других местах сокольников. Составе был веселым. Воины хвастались удалью, а я ему как. В какой-то момент Саша обратил внимание и на меня. «А контора за нихуя твои, чё? Двоих уронил». «Но не уронил, а печень отбил», — ревниво заметил Артем. Вася вышел вперед, повернулся всем телом и перегородил мне дорогу. Задрав кофту с футболкой, продемонстрировал кубики пресса. «Ну-ка, ебани!» Пожав плечами, ебанул. Разумеется, безуспешно. «Да хуйня!» — смыл Артем гордо ухмылку с его лица. «Удар, которого ждешь, и нежданчик, это прямо разные удары!» И, подтверждая свои слова, пробил по пузу совсем не ожидавшего такой подлости Василия. «Уебок!» — простонал сложившийся пополам пацан под дружный гогот окружающих. «Ребят, мне надо вон с тем человеком поговорить», — указал я на вразвалочку куда-то бредущего Фила, одетого в классическую джинсу. «Подождать?» — порадовал вопросом Саня. «Нет, надолго. Пока. Было весело». «Ну, смотри, мы, если что, в Сокольниках будем. Ориентируйся на бабий смех и гитару». Пригласил меня лидер на настоящую взрослую тусовку. «Приду», — пообещал я, охотно подчиняясь зову гормонов. «Если лидер стаи приглашает с ним гулять, младшая особь не может себе позволить отказаться». Быстро пожав руки соратникам, побежал догонять форцовщика. «Фил!» «А, Серый!» — вполне равнодушно поприветствовал меня. Поручкались. «Займи 300 советских денег», — попросил я. Фил заржал. «Хуя себе, пионеры пошли!» «Мама очень мечтает о норковой шапке», — пояснил я. «Не говорит, но я-то вижу, на какие страницы своих журнальчиков она мечтательно вздыхает. Я тебе отдам. В начале октября гонорары придут, там минимум полторашка». «Напечатают такие?» «С искренней улыбкой. Рад за меня», — спросил Фил. «В литературке уже есть», — заявил я, — «под маминой фамилией». «Ну-ка». Схватив меня за локоть, подтащил к киоску Союзпечати и купил свежую литературку. «С.В. Ткачев. Погода в доме», — огласил он вслух. Заменил, Господи помилуй, на нейтральную затычку. Песня не пострадала и приняла идеологически безобидный характер. «Эд Зыкина петь будет, прикинь», — похвастался я. «А чё не Магомаев?» — не поверил он. «А он другой споет, когда мы с Александром Николаевной Пахмутой решим его облагодетельствовать». Фил заржал. «А ты маме позвони, спроси, вру я или нет. А потом к нам в квартиру набери. Как думаешь, деда Леша будет врать, что у нас Пахмутова в гостях была?» «Погоди, так это правда?» — дошло до него. «Абсолютно», — кивнул я. «Вот смотри, Фил, я тебе уже две темы подогнал. Хорошие?» «Очень хорошие», — не стал спорить форцовщик. «И ты про меня все знаешь, и явно знаешь людей, которые, не отдавшему денежный долг пионеру, объяснят, что так делать не надо». «Ты меня за сволочь-то не держи», — обиделся Филипп. «Извини, чистосердечно извинился я. Зря я так. Я тебя, кроме добра, ничего не видел». «Пофигу», — отмахнулся он. «Жвачку будешь?» Заживали по примирительной пластинке, и Фил поведал. «Денег-то я займу, не проблема, но где ты норковую шапку по госцене сейчас найдешь? Это ждать надо, пока выбросят». И смотрит на меня так хитро выжидающе, мол, спроси. Я и спросил. «А у тебя есть?» «У меня все есть», — заверил меня, — «но подороже. Извини, Серега, но это не мой товар». «Понимаю», — кивнул я. «Сколько?» 330. «Каждому?» — на автомате спросил я. «Хорошее кино, даром шосовковое», — хохотнул Фил и пояснил. «Это чисто как своему, с пионерской скидкой. Никому про это, понял?» Я подтвердил понимание кивком, и он выдал дальнейшие инструкции. «Давай так. Завтра часиков 4 вон к тому дому подойди», — указал на ничем не примечательную девятиэтажку. «Второй подъезд, квартира 83. Постучишь вот так». И он при помощи столба изобразил незамысловатый ритм. «Запомнил?» «Запомнил», — отрапортовал я и воспроизвел шифр. «Только это...» — вдруг замялся он. «Ты бы попроще чего подарил. Есть отличная из кролика, польская, за 150». Вытянув руки перед собой, пояснил. «Мне это не жалко, один хрен отдашь. Но норку-то с нее сразу и снимут. Дефицит страшный». «И это самая безопасная на свете страна», — грустно вздохнул я. «А ты больше совкам верь, Серый», — дал он дельный совет. «Давай кролик тогда пока», — смирился я. «Ей же так и лучше будет», — приободрил меня. «Ладно, просто снимут, а если покалечат?» «Да, ты целиком и полностью прав». «Ну все, до завтра тогда», — глядя куда-то за мое плечо, протянул руку Фил. «До завтра», — пожимая конечность, обернулся и увидел ярко накрашенную, обесцвеченную перекисью пергидрольную длинноногую девушку. Так вот, кому ушла первая джинсовая юбка. Мама еще на работе, поэтому разогрел суп с гречкой и тушенкой, мама называет такой шахтерским. Поужинал, не стал переодеваться, нормальный же костюм, и написал родительнице записку. «Пошел с ребятами в Сокольники, и нас будет много, поэтому не переживай». Бродить по парку долго не пришлось. Ребята не стали забираться в брелом, разместившись на бревнах метрах 50 от нашего входа. «О, контора!» — — обрадовался моему появлению Саня, вальяжно обнимающий симпатичную рыжулю. — Вася, ну-ка штрафного пионеру! Мне поплохело. Или в эти времена портвей не настолько ублюдочный? Приняв из рук Василия, этот обнимал каштановолосую девушку похуже, наполовину полный, потому что я по жизни оптимист, граненый стакан, не дрогнувши рукой, влил это в горло. Нет, традиции портвейного варенья родина чтет свято. «Кто Агдам сегодня пил, тот девчаткам будет мил», — возвестил Артем, обнимающий привычную Олю. «Слыхала, Катька?» — ухмыльнулся вожак стаи разбитной пергидрольной блондинки. «Это сидит в одиночестве. На ней черная юбка выше колена, вязаная коричневая кофта и кеды на ногах. Видимая часть лодыжек затянута в капрон, либо чулки, либо колготки». Портвейн мощно ударил в голову, жжение в желудке потеряло значение, и я приземлился на бревно рядом с Катей. Не стесняясь, отобрал у нее дымящуюся примену и затянулся. «Малолетка!» — фыркнула деваха, отбирая вредную каку у закашлившегося пионера. «Рано тебе еще!» «Типа ты намного старше!» — обиделся пьяненький я. «Это уж постарше некоторых!» — показал на мне язык. «Выпьем!» прервал нашу потешную перепалку лидер. В этот раз наливали поменьше, но я все равно больше имитировал глоток, чем пил. Еще стаканюга, и я сначала блевану на Катю, которая, кстати, становится с каждой секундой симпатичнее и симпатичнее. Вот такая странность. А потом усну под уютным кустиком. Пацан по имени Артур, выпив, перестал обнимать свою брюнеточку, подобрал прислоненную к дереву гитару, и мы хором начали исполнять советские хиты, перемежая их тостами. «А чё, пионер, нихуя не выпил?» — заподозрил неладный Вася. «Это чтоб тебе его домой тащить не пришлось!» — гоготнул лидер моей любимой, потому что тут поят и выдают разбитных Катюх стаи. И Васе пришлось отстать, позволив мне догоняться в сидящем режиме. Нехорошо, конечно, в 13 лет пить, но, положа руку на сердце, кто от такого откажется, если он, конечно, не образцовый мамин пирожок? Я? А я таким просто притворяюсь. Артур начал пытаться сыграть битловский «Yesterday», и я совершенно машинально поморщился. К сожалению, наша мясная колонка JBL это заметила. «Эх, хули тебе не нравится, пионер?» «Да просто неправильно играешь, слух режет», — выбрал я меньший из зол. Нельзя в СССР этих времен среди подростков ставить под сомнение самую популярную группу этих лет. «А ты типа лучше можешь», — фыркнул он. «Да запросто». Сняв руку с Катиной талии, сделала вид, что не заметила, как я ее туда положил, протянул к гитаре. «Давай покажу». «Струну порвешь, ебну», — напомнил Артур о важности аккуратного обращения с инструментом и гитару дал. Но я сыграл. «Охуеть!» — вылупился он и пояснил остальным. «Я 2 года в музыкалку проходил, а он...» Махнув рукой, музыкант прямо из горла потушил горечь поражения парой смачных глотков. «Охуел, что ли?» — не оценил Саша такое разбазаривание общего бухла. «Охуй!» — буркнул ему Артур и попросил меня. «Ну-ка, покажи еще раз». «Нахуй», — веско заметила Катя. «Пусть лучше Сережа играет». Посмотрела на меня совсем другим взглядом. «Не такой уж и малолетка, да?» Внезапно на меня словно ушат холодной воды вылили. Тут же Оля. Она общается с Таней. «А Таня...» А Таню мы не трогаем еще пару лет минимум, при этом стараясь не ранить юное девичье сердечко. Ой, засада. Не завершить мне этот вечер потери девственности при помощи районной давалки вон в тех замечательных кустиках. Расстроенный, решил испортить настроение остальным. Вот и все, что было. Цели достичь не удалось. Вместо этого ребята воспылали любопытством. «Что это, из Высоцкого?» «Не, Владимир Семеновича петь рука не поднимается», — отмазался я. «А чья?» — не отстал Артур. «Народная», — пожал плечами я и, прекращая дискуссию, бахнул дворовую классику нулевых. «Малолетние шалавы». И очень зря. Потому что Катя влепила мне пощечину, явно приняв песенку на свой счет. Совестно. Обидел девушку. Дурак, просто ностальгия в голову ударила, а в мои времена на эту песню никому и в голову обижаться не приходило. Ну, давалка, ну, разбитная, ну и что? Да у меня в той жизни полно таких знакомых было. Все выросли в нормальных членов общества, все родили детей законному мужу и даже не самым поганым образом их воспитали, в отличие от многих пай-девочек. Подоржач мужской части, пати и молчаливое осуждение женской кинулся догонять. «Если ты сейчас уйдешь, публично признаешь себя малолетней шалавой!» — крикнул ей вслед. «Ну ты и урод!» — обернувшись, фыркнула она и ускорила шаг. «Не урод, а идиот, это совсем разное. Клин клином вышибают, поэтому сразу с припева. Катя, Катерина, маков цвет». По мере исполнения куплета девушка замедлила шаг и к его концу остановилась, резко обернулась, схватила опешившего меня за уши и поцеловала в губы. Охуеть! А целуется-то похуже Сонечки, которую я успел натренировать. «Оля сказала, что на тебя Таня глаз положила», — отлепившись, погладила меня ладошкой по щеке. «Так что ты лучше ей песни пой, а мне домой пора». Снова поцеловав меня, оттолкнула, гордо поправила волосы и отправилась в сторону выхода. «Проводить?» «Да ерунда. Еще даже не стемнело, а в парке полно народу. Пойду лучше еще выпью и поиграю ребятам в сектор газа. 100% оценят».